5. Гард отдал подруге львиную долю яичницы и бекона, и она, не теряя времени даром, накинулась на угощение с таким видом, словно 100 лет не ела. Наблюдая за ней, Джим вспомнил отрывок из биографии Томаса Эдисона, прочитанной в юности, лет в 10-11. Время от времени ученый впадал в такой раж, когда одна блестящая мысль опережала другую. Открытия шли на ум одно за другим, и в это время он забывал о семье, о необходимости мыться, спать и питаться. Не приноси ему жена еду на подносе, Эдисон буквально загнулся бы от истощения где-то между изобретением лампочки и фонографа. В книге был даже снимок, на котором ученый яростно ерошил руками волосы, словно пытался выцарапать из головы мозг, не дававший ему ни минуты покоя. Вид у бедняги был более чем нездоровый. Однако тут Гарднер рассеянно прикоснулся к левой половине лба. Эдисон был подвержен мигреням. Его мучили головные боли и приступы беспричинной тоски. Бобби же, судя по всему, тосковать и не собиралась. Она умяла яичницу, 7 или 8 ломтей бекона с тостами, щедро сдобренными маслом, осушила залпом 2 больших бокала с апельсиновым соком и под конец еще разразилась звучной отрыжкой. «Фу, как неприлично!» В Португалии, чтоб ты знал, громкая отрыжка считается лучшим комплиментом повару. Да? А что они делают, если классно потрахаются? Пердят? Андерсон запрокинула голову и расхохоталась. Даже полотенце с волос уронила. Гарду внезапно захотелось прямо сейчас затащить в постель этот мешок с костями. Он скромно улыбнулся. Ладно, принято. Как-нибудь в воскресенье приготовлю тебе шикарные яйца Бенедикт. А теперь... «Выкладывай». Андерсон вытащила откуда-то из-за его спины полпачки Кэмела и, прикурив, протянула сигареты Гарду. «Нет уж, спасибо», — отказался Джим. «С этой вредной привычкой я худо-бедно пока справляюсь». Однако еще до конца рассказа он выкурил 4 сигареты.